«Где все?» — спросил голос Макса. Голос горничной что-то почтительно прожурчал в ответ. «Конечно, жрут!» — воскликнула Вика в повышенном тоне. «У них-то других проблем нет?» Максим что-то успокоительно сказал вполголоса. «Оставь!» — отмахнулась Вика. «А то я сама не знаю, как мне себя вести». Дверь столовой, и так бывшая открытой, издала жалобный звук, словно ее пнули ногой. Вошло блестящее общество. Спокойный Максим, бледный следователь и раскрасневшаяся, необыкновенно красивая Вика. В руках у нее был небольшой пистолет неизвестной мне конструкции. Вика обвела нас неприязненным взглядом, поправила выбившуюся прядь волос, отвела ее за ухо и бросила пистолет на обеденный стол. Жалобно звякнул хрустальный бокал с вином. — Ну, — сказала Вика и решительно выпятила челюсть. — Где этот стервятник? Стервятник по имени Костя стоял позади нее у самого окна. В данную минуту он, открыв рот от восторга, озирал стройную фигурку роковой женщины. — Оглянись, — посоветовала я, без всякого злого умысла. Выглядела Вика сейчас так великолепно, что могла бы сразить не только чувствительного Костю. Вика обернулась назад и нашла взглядом своего противника. — А-а-а, — сказала она зловеще, — вот ты где! — Я тут, — подтвердил Костя, не приходя в себя. Его глаза стали совершенно квадратными. — Скажу честно, Вика того стоила. — Костя, — представился он, протягивая руку даме. Вика оглядела его руку с брезгливым недоумением. — А мне-то что? — ответила она грубо. — Костя тобой восхищается, — вмешалась я. — Он считает, что ты великолепная женщина и красавица, — поддакнул Костя. — Я даже не думал, что вы еще и красавица. — Дом не отдам, — отрезала Вика, не дрогнув. — Можешь идти со своими комплиментами куда подальше. — А мне он не нужен, — ответил Костя, не отрывая от Вики восхищенных глаз. — Заберите его себе. — Так, — сказал Максим, обрывая именины сердца и пир души. Мы все посмотрели на него. Макс сел на свое место во главе стола и пригласил присутствующих. — Присаживайтесь. — Даша! — горничная испуганно сунулась в дверь. — Еще три прибора принесите, — распорядился хозяин. Горничная кивнула и унеслась. — Ну что ж вы? — спросил Максим, обводя гостей взглядом. — Проще разговаривать в спокойной обстановке. Прошу вас, садитесь, заодно и пообедаем. — Да мне кусок в горло не пойдет, — начала Вика, но Максим ее перебил. — Знаю, Вика, знаю, знаю. Думаю, что проблему можно решить. Николай Сергеевич, садитесь. — Спасибо, — сказал несчастный следователь и сел поближе к Максиму, вытянул руку. Сцапал со стола небрежно брошенный пистолет и воровато сунул его в карман. На всякий случай. Вика плюхнулась на стул, проигнорировав попытку Костика за ней поухаживать. Костик, отодвинувший стул для Вики, вынужден был сесть на него сам. Но все равно он храбро уселся рядом с дамой всей своей жизни, не отрывая от нее восхищенного взгляда. «Значит так», — начал Макс рассудительно. Претензий на дом вы, Костя, не имеете, при условии, что вам вернут деньги. — Не имею, — подтвердил Костя, не сводя с Вики глаз. — Вика, чего ты хочешь? Вика выпятила боксерскую челюсть. — Хочу вернуть свои деньги, — заявила она громко, — с процентами. У меня расписки есть. — Костины деньги в милиции, — продолжал рассуждать Максим. Можно сделать по-другому. Из этих денег ты заберешь долг у Стефана, а дом достанется Константину, простите, не знаю, отчество. — Еще чего! — ответила Вика, не задумываясь. — Дом мой! И все тут! Макс приподнял бровь и вопросительно посмотрел на Костю. — Не возражаю, — заявил тот поспешно. — Попробовал бы ты угрожающе на человека, но Макс ее перебил. Вот все и устроилось. Костя, нужно написать заявление, что деньги принадлежат вам. Расписка Стефана у вас есть? И расписка, и доверенность на операции с недвижимостью, заверил гость. Генеральная? Ворчливо спросила Вика впервые за прошедшие полчаса, одарив гостя хмурым взглядом. Генеральная, подтвердил Костя, когда обрел способность говорить. Вот же сволочь, пробормотала Вика. Точно, пришел в восторг Костя. Вы-то чему радуетесь? Спросила Вика, остывая. Теперь, когда на ее собственность никто не покушался, она решила проявить некоторую долю участия. Свои деньги вы назад не скоро получите. Николай Сергеевич, я права? Есть некоторые формальные процедуры, осторожно признал следователь, до сих пор не раскрывавший рта. Но они вполне преодолимы. Думаю, месяца через 3-4... «Неважно», — оборвал его Костя, который расцветал на наших глазах, как майская роза. «Главное — охраняйте их, чтобы не украли. Знаю я ваших жуков. Тащат все, что гвоздями не приколочено. Короче, ты лично отвечаешь». «Не беспокойтесь», — заверил следователь, немного приходя в себя, — «не пропадут». «Да мне-то что?» — небрежно отмахнулся гость. «Не такая большая сумма». И он многозначительно посмотрел на меня. Я поняла намек и обратилась к Вике напрямую. — Познакомься с Костей. — Знакомы уже, — хмуро ответила Вика. — У Кости сеть бензозаправок в Подмосковье. Отрекомендовала я нашего нового приятеля. — Что? — На минуту? Вика утратила речь. Вошла Даша со столовыми приборами, расставила их перед прибывшими. — Вы Константин Шлыков? — спросила Вика, расцветая не хуже нашего гостя минуту назад. Тот поперхнулся. — Откуда вы знаете? — Да я вас полгода об интервью прошу, — застонала Вика. — Вы меня? — Журнал «Фемина», — напомнила Вика. — Ну? «Вспомнили?» «Фемина», — медленно повторил Костя, его глаза расширились. «Это я», — сказала Вика. Стукнула себя в грудь и повторила. «Это я». С глаз гостя спала пелена. «Фемина! Точно! Вспомнил! Вы там работаете, да?» «Я этот журнал издаю», — поправила Вика со скромной гордостью. «Да ну!» — Ну да. — Давно? — 6 лет. — Получается? — По-моему, да. — А почему вы не соглашались на интервью? — Да не умею я гладко разговаривать, — с досадой признал гость. — Ерунда. Корреспонденты все причешут. — Если б я знал... Тут гость споткнулся, покачал головой и покраснел. — Я ж не знал, что журнал издает такая женщина, — сказал он неуклюже. Вика кокетливо потупилась. Агрессия, которую она источала минутой раньше, растворилась в лучах всеобщей эйфории. — Что вы теперь скажете? — поинтересовалась она мягко. — Господи! — запаниковал Костик. — Да когда вам удобно? То есть в любое время? — Завтра. — тут же поймала Вика гостя в капкан. — Заметана! — согласился Костя. — 10. — Великолепно. Тут гость опасливо покосился на нас и спросил, понизив голос, — А вы сами придете или как? — Сама-сама, — подтвердила Вика, луча с женским обаянием. — Человека вашего уровня я не доверю никому. Только фотографа с собой возьму. — Не люблю я фотографироваться, — начал было гость, но тут же опомнился и махнул рукой. — А, ладно, делайте, как хотите. — Вика, ты ничего не ела, — напомнил Макс. — Я поухаживаю, — засуетился гость, хватая тарелку Вики. — Грибной суп отпадный. Любите грибной суп? — Обожаю, — подтвердила Вика с энтузиазмом. — Сейчас положу, — пообещал Костик и открыл супницу. Поскреб по пустому дну половником, посмотрел по сторонам. Молчаливый Николай Сергеевич торопливо подбирал остатки отпадного супа в своей тарелке, поймал укоризненный взгляд Кости и покраснел. — Я тоже люблю грибной, — поделился он, вылавливая кусочки вермишели. Доел, удовлетворенно вздохнул и отложил ложку в сторону. Похоже, в выигрыше сегодня осталась не только Вика.